Глава 12. Когда она открыла глаза, комната уже была залита ярким солнечным светом. Выбравшись из-под одеяла, Рина поняла, что вспотела на солнце, и поспешила в ванную, едва разлепив веки и сообразив, где находится. Мигом раздевшись, она встала под прохладные струи душа и пришла в себя, вспомнив, почему так долго спит при свете дня. Она не чувствовала себя бодрой и выспавшейся, но хотя бы восстановила силы, которые потеряла из-за ужасного сна ночью. Было отчасти стыдно перед группой и особенно перед Крайстом за то, что проигнорировала их утром. Но она успокаивала себя тем, что это не отмазка, и она действительно нуждалась в отдыхе. Покончив с утренним, если его можно было так назвать, туалетом, она приоткрыла в комнате окно и с удовольствием закурила, отмечая, что дневной сон явно пошел на пользу. На часах было уже 2:30, и светлый день почти закончился. Но Рина не переживала. Она спокойно прогуляется по территории до запланированной встречи с Антоном. Может даже дойти до домиков, поздороваться с ребятами. «Женя!» С огромным стыдом она вспомнила, что вчера они с Женей договорились вместе прокатиться на снегоходе. А у него ведь нет номера ее телефона. Да и в какой комнате живет Рина, он не знает. Рина представила, как парень ждал ее все утро, пока наконец не разочаровался и не уехал один. А она даже не попросила Катю предупредить Женю по возможности. Сердито затягиваясь, Рина пожалела, что позволила соседу выпить весь ее алкоголь. Сейчас не помешало бы несколько глотков чего-нибудь покрепче, чтобы осмелиться выйти наружу. Она быстро докурила первую сигарету и взяла вторую, чтобы успокоиться. Возможно, все было не так плохо, как она себе рисовала, ведь такой обаятельный парень, как Женя, мог еще кого-нибудь подключить к своей затее. Она заметила, что у него хорошо получается общаться с девушками. Мужчин в его окружении она и не видела. Сердцеед. Неожиданно Рина приметила на окне старую назойливую знакомую. Толстая черная муха пряталась от холода в щель. Посочувствовав насекомому, которое так не вовремя проснулось, Рина, чтобы согнать ее с подоконника, наклонилась и выдохнула сизый дым прямиком в угол, где муха искала себе укрытие. Но глупое существо только зажужжало и на мгновение замерло, терпя дискомфорт, чтобы через секунду продолжить чистить крылья. Рину это изрядно позабавило, и она затянулась еще, собираясь развлекаться дальше. Но в этот момент в дверь постучали. Быстренько затушив сигарету и выдохнув в окно, Рина замахала руками, прогоняя дым на улицу. Но тут же поняла, что это абсолютно бесполезно. Она замерла на месте, думая, стоит ли открывать, или можно проигнорировать незваного гостя. «А вдруг это Женя?» Она чувствовала себя виноватой перед парнем, и после недолгих колебаний все же решила посмотреть, кто там пришел. На пороге стояла Лариса, загадочно улыбаясь и держа в руках вазу с заварными пирожными. Сначала Рина удивленно оглядела гостью, но ее взгляд быстро остановился на угощении. Живот призывно заурчал, красноречиво намекая на количество голодных часов. «Доброе утро!» Лариса блаженно улыбнулась, подставляя лицо солнечному свету, бьющему из-за спины Рины, но быстро поморщилась, явно уловив запах сигаретного дыма. Рина покраснела, хоть и старалась сохранять спокойное выражение лица. По какой-то неведомой причине Лариса порой производила на нее такое же впечатление, что и мама, и ей не хотелось демонстрировать свои пороки. «Доброе!» Рина прокашлялась, неловко переминаясь с ноги на ногу. «Пирожные?» Она кивнула на вазу в руках Ларисы. Женщина заулыбалась еще шире, протягивая ей вазу и делая мягкий шаг вперед, будто спрашивая разрешения войти. «Ты не пришла на занятие», — сказала она и с грустью поджала губы. «Наш замечательный гуру сообщил, что ты неважно себя чувствуешь, и я решила заглянуть, узнать, как ты». Услышав эти слова, Рина почувствовала благодарность. Она отступила, пропуская женщину в комнату. Ей было приятно, что кто-то интересуется ее состоянием. Конечно, родители постоянно проявляли интерес, но это не то, что ей нужно. «Спасибо, Лариса», — неуверенно проговорила она, закрывая дверь за гостей. «Я плохо спала ночью, поэтому нуждалась в отдыхе. Но все уже хорошо. Слава богу». Зайдя в номер, Лариса неоткровенно, но внимательно огляделась по сторонам, казалось, подмечая все детали внутреннего убранства и быта Рины. Она поставила вазу с пирожными на полку под телевизором и встала рядом, не решаясь присесть. Быстро смекнув, в чем дело, Рина поспешила убрать разбросанные вещи в шкаф, просто затолкав туда, чтобы освободить кресло для Ларисы. Она кое-как заправила кровать, приводя ее в божеский вид, и бросилась к чайнику, чтобы налить туда воды из-под крана в ванной. Наконец поставила его и ополоснула чашки, к которым не прикасалась с приезда. Стиснув зубы, она покосилась на переполненный стакан на окне с легкой руки, превращенной в пепельницу, и понадеялась, что Лариса этого не заметила. Впрочем, шанс был почти нулевой. Рина не то жалела, не то радовалась, что впустила ее в номер. Внимание было приятно, но стыд все нарастал. «Не хочу показаться занудой, но здесь ведь нельзя курить». Похоже, Лариса все же не выдержала. Рина прикусила губу и обхватила себя руками. Она стояла возле чайника, не находя себе места. Она не знала, как ответить на это замечание. Либо лгать, либо признаться в грубом нарушении правил. Первое нравилось ей гораздо меньше. «Я забылась. Хотелось спать. И еще хотелось, чтобы расспросы прекратились, потому что они были справедливыми, и оттого отвечать оказалось гораздо труднее». Рина сняла кипящий чайник с подставки и разлила кипяток по чашкам, следом побросав в них заварные пакетики. Одну чашку на блюдце она передала Ларисе, постаравшись не пролить трясущимися руками ни капли. Лариса взяла чашку и поставила на столик остывать. «Бери пирожные, пожалуйста», — сказала она и вздохнула. «Мне так жаль, что ты отвергаешь влияние группы. Конечно, это только твое дело, и Лиза ужасно не права, задевая тебя за живое. Но в чем она права, так это в том, что алкоголем делу не поможешь». Рину передернула. Она застыла на месте, уперев взгляд в одну точку, где-то в углу комнаты. Лариса продолжила. «Возможно, тебе кажется, что я, что мы все, что мы тебя не понимаем. Но это ведь действительно так, дорогая. Ты ничего о себе не говоришь, заставляя нас гадать. Я люблю загадки, а вот Лиза нет. И если ты не пришла из-за этого, то, пожалуйста, извини ее. Она просто не понимает». Рина проглотила ком в горле и, с трудом прокашлявшись, выдавила только: «Я не могу говорить с вами о себе». Лариса покачала головой. «Я ведь тоже заплатила 100 000 не ради развлечения. Не потому, что мне хорошо живется. Как и тебе, мне нужна помощь. Но мне горько от того, что ты ее отвергаешь из-за кого-то из группы». Рина поморщилась и отвернулась. Да что эта женщина знала о ее мотивах и потребностях? Почему-то все эти мамочки видели в ней грустного ребенка, но никто не замечал, какой взрослой она стала, встретившись со смертью. И она не обязана ни демонстрировать это, ни раскрывать душу всем подряд только потому, что мама с папой заплатили много денег. Это их прихоть, не ее. И пусть Лариса 100 раз права, говоря, что все они нуждались в помощи, но только им выбирать, от кого, как и когда эту помощь принимать. Рина не чувствовала в себе сил раскрываться и выуживать из подсознания воспоминания о самых страшных днях в своей жизни. Она справилась тогда сама, нашла выход сама. И только она сама сможет забыть это. Пусть Крайст занимается ее алкогольной зависимостью, если это всех так волнует. Но дальше? Дальше лезть никому нельзя, если только она сама не подпустит ближе. Ее затрясло мелкой дрожью от напряжения, и Лариса увидела это. «Дорогая», — сказала она мягко, — «я лишь хочу объяснить, что ты не одна. Ты с нами, под присмотром Крайста. Он прекрасный психолог и очень тонко чувствует людей. Я еще не встречала таких». Рина, не поворачиваясь, едва заметно усмехнулась. Она видела, какой эффект Крайст производил на группу, и сама каждый раз подпадала под его обаяние. Но вместе с тем она отчетливо понимала, что не сможет выложить ему то, что скопилось внутри. Не потому, что он плохой тренер или человек, просто он не годился на эту роль. Вместе с тем Рина была благодарна Ларисе за участие. Она единственная из всех пришла поинтересоваться, что случилось, и это уже делало ее гораздо ближе в глазах Рины, пусть она не могла принять все ее слова. «Крайст — волшебный человек», — сказала Рина в нерешительности, поворачиваясь. «Но есть вещи, которые даже волшебникам не под силу. Я брошу пить, как станет полегче». Лариса усмехнулась. «Как тебе угодно. Ешь пирожные». Рина видела, что Лариса ей не поверила, но не посчитала нужным убеждать ее. Она взяла одно пирожное из вазы. Оно оказалось очень вкусным, как раз то, что нужно, чтобы зафиналить непростой разговор. Лариса принялась за свой чай и тоже съела пару-тройку профитролей, ведя с Риной непринужденную беседу ни о чем. «Нас сегодня было совсем мало», — с ноткой сожаления в голосе сказала Лариса, допивая свой чай. «Не было ни тебя, ни Натальи. Я заглянула к ней до того, как отправиться к тебе, но ее нет в номере. Даже трубку не берет». Она пожала плечами и посмотрела в окно, подставляя лицо солнечному свету. «Впрочем, неудивительно», — продолжила она после недолгой паузы. «Погода прекрасная. Я в восторге от здешней зимы. Не такая суровая, как в моем родном Иркутске или Новосибирске, но по сравнению с Москвой — просто сказка». Рина улыбнулась и кивнула. «Да, можно целый день на улице провести». «Вот, наверное, Наталья и предпочла нам прогулку», сказала Лариса, отставляя пустую чашку на столик у кресла и поднимаясь. «Хотя не представляю, зачем выходить так рано. Мы же встречаемся ни свет ни заря специально, чтобы днем можно было выполнять домашнее задание и гулять. Ну, ей виднее». Еще раз заверив Рину, что готова оказать любую человеческую поддержку, если потребуется, Лариса распрощалась и ушла, напомнив, что с радостью продолжит болтовню за ужином. Рина приветливо улыбнулась, но не стала ничего обещать. Она вовремя вспомнила, что хотела провести время с соседом, и это, правда, было куда интереснее, чем ужинать в компании группы, а особенно Елизаветы. Ополаскивая чашки после чаепития, она думала, что отсутствие Натальи на занятии утром удивительно. Это ведь Рина была белой вороной, а у Натальи вроде как не было никаких причин пропускать встречу. Если только она не отправилась в ранний поход, например, с организованной группой вместе с Дашей и Юлей, которые собирались на Голубые озера на целый день. Или же она предпочла провести время с Сергеем, что было вполне логично. Сама Рина сделала бы так же. Наверняка они уже помирились.